Глава 10. Когда я пришла в себя, я быстро заморгала, пытаясь сообразить, где нахожусь. Последнее, что я помнила, было спасение жизни короля на пляже. Я пальцами провела по поверхности подо мной. Это точно не песок. Я посмотрела наверх. Мое затуманенное зрение прояснилось, и я, наконец, смогла как следует рассмотреть помещение, в котором находилась. Я лежала в кровати, окно было открыто, и снаружи щебетали птицы. Стены были оклеены красивыми пергаментными обоями с цветочным орнаментом, а деревянные полы были насыщенного коричневого цвета. Это была прекрасная комната, но не одна из тех, которые я смогла бы узнать. «Вы проснулись!» Ко мне бросилась целительница из больницы. Я ее узнала. Магда. Она считалась доверенной целительницей Райфа и была одета в свой белый рабочий халат. Она приложила два пальца к моему пульсу. Сердцебиение сильное. Затем она поднесла ко мне целебную палочку и просканировала ею мое тело сверху донизу. Замечательные показания. Как вы себя чувствуете? Она посмотрела на меня сверху с улыбкой. Ее взгляд быстро пробежался по моим волосам, которые, как мне показалось, стали белее, чем раньше. Я кивнула. «Отлично! С Наей все в порядке? С королем?» Я заметила, как она замялась, но она с улыбкой взяла себя в руки. «Все, кто подвергся нападению на пляже, живы и здоровы, а убийцы были пойманы и преданы правосудию». Ее взгляд снова скользнул по моим волосам, и я провела по ним пальцами. «Можно мне посмотреть в зеркало, пожалуйста?» Я села, а она побежала к комоду и вернулась через секунду с карманным зеркальцем. Я поднесла его к лицу и ахнула. Все мои волосы побелели. Все, кроме единственной прядки спереди, которая осталась каштановой. Магда потянулась и схватила меня за руку. «То, что вы сделали для короля, мы все вам очень благодарны!» Я уставилась на ее руку, лежащую на моей, а затем нахмурилась. «Где мое обручальное кольцо?» Я сразу заметила отсутствие завитушек из желтого золота. Я заглянула на комод, но на нем не было ничего, кроме расчески для волос. Она неловко поерзала. «Магда, где мое кольцо?» Я не хотела, чтобы это прозвучало как требование, но мой тон вышел ледяным. Она выдохнула. Ее плечи опустились, когда она отвела взгляд от меня на несколько дюймов вправо, как будто не могла вынести встречи с моим взглядом. «Король расскажет всем, что вы погибли, спасая его жизнь. Мне выпала честь быть вашим личным целителем и горничной по дому». «Что, Гадес, побери, ты только что сказала?» Я бросила зеркало на кровать и сбросила с себя одеяло. «Погибла? Где Райф?» Мои руки дрожали, когда я бросила взгляд на свое тело и обнаружила, что на мне только тоненький халатик. Я точно не могла вылететь из дворца в таком виде, но в тот момент мне было плевать. «Миледи, мне поручено проинформировать вас. Ты будешь обращаться ко мне, королева! А теперь где мой муж?» Я взревела. Слезы потекли по моим щекам, а крик сменился рыданием. Почему? Она назвала меня миледи. Он что, бросил меня? Я спасла этому подонку жизнь, а он бросил меня, сказав всем, что я мертва? Я убью его. О, Гадес, я своими руками прикончу этого гада! Магда выглядела встревоженной и протянула руки в попытке успокоить меня. Он вернулся во дворец. Здесь вы в безопасности. Я дала обет о непричинении вреда вам. Это единственный способ уберечь вас, миле... моя королева. Шок пронзил меня насквозь. Он вернулся во дворец? Тогда где я? Она нервно поерзала. В чудесном коттедже. В полной безопасности. Все предусмотрено королю. Я рванула вперед, схватив Магду за плечи. «Прекрати нести чушь прямо сейчас и скажи мне, что происходит!» Она с трудом сглотнула. «Король сказал, что более не может быть женат на самой разыскиваемой женщине в Аркмире, поскольку это будет небезопасно для вас. Во всем королевстве не смолкают разговоры о вас. Все интересуются, сможете ли вы вернуть почивших членов их семей. Они приносят в замок тела давно умерших и просят вернуть их к жизни волшебным дыханием». И тогда я сдалась. Во мне не осталось сил бороться. Он был прав. Райф сказал, что если люди узнают о моем даре, они будут охотиться за мной. «Где я?» На этот раз мой голос был тише, слабее. Магда смягчилась. «Где-то на краю лесов Брайер-Ридж. Король простил вам долг, и вы останетесь здесь навсегда со всеми возможными удобствами. Еду доставляют еженедельно. Дом и земля теперь в вашем распоряжении». «Навсегда?» Я будто вышла из транса и прошла мимо нее, чтобы выйти из комнаты. Оказавшись снаружи, я пошла направо по коридору, который вел в гостиную с мягкой бело-кремовой мебелью. Стена из окон открывала вид на густой лес, в котором находился дом. Подойдя к входной двери, я широко распахнула ее и ступила за порог. Мои босые ноги коснулись влажного мха, и я сделала полный оборот вокруг своей оси. Густые деревья тянулись вверх, насколько хватало взора. Ни домов, ни деревень, только горы в нескольких милях отсюда. «Я пленница», — выдохнула я. «Вы в безопасности», — сказала Магда. Я повернулась к ней, широко раскрыв глаза. «Я нахожусь! Гадес знает где! Я в ловушке! Как он мог так поступить со мной?» Она поджала губы и жестом пригласила меня войти. «Мы способны пойти на многое, чтобы уберечь тех, кого мы любим». «Любим? Это не любовь. Его даже здесь нет, чтобы объяснить все лично». «Святой Гадес, король бросил меня, а потом сделал своей пленницей. Никогда в своих самых диких кошмарах я не думала, что он способен на такое». 5 дней. 5 дней, проведенных в лесу с Магдой, было достаточно, чтобы я сошла с ума. Я горевала о потере отношений, которые у меня только начались, и мужчины, которого я любила, хотя он явно никогда не любил меня в ответ. Я чувствовала себя запертой в лесу, и мне не с кем было поговорить, кроме Магды. Она была не так уж плоха, она была милой, слишком милой. все время просто улыбалась и говорила приятные вещи. В ней не было огня. Я ненавижу это место! Она. Мне жаль, милая. Я. Я хочу поговорить с королем! Она. Вы не можете, милая. Я. Я ухожу отсюда! К черту Райфа! Она. Вы не знаете, где мы. Вы погибнете в лесу. Просто прилягте, и я заплету вам косу, а потом приготовлю нам черничные кексы. Она была приятным надзирателем, но тем не менее надзирателем. Сегодня начала формироваться моя новая реальность. Король собирался сообщить королевству, что я умерла. А это означало, что моя тетя застряла в Найтфолле с подходившим к концу запасом лекарства. Райф бросил меня на растерзание псам и спрятал подальше как проблему. Ладно, к черту это. Я не собиралась жить в этом коттедже всю оставшуюся жизнь. Магда, я хотела спросить, прислал ли мой рабовладелец какую-нибудь краску для волос с последней поставкой для меня? Спросила я ее. Ей не понравилось, что я назвала Райфа рабовладельцем. Но в тот момент он был именно им. Дважды в неделю доверенный лучник привозил свежие фрукты и овощи верхом на лошади. Вчера это был Кагал. Он не встречался со мной взглядом, когда передавал Магде еду. Когда я попросила его отвезти меня обратно в замок, чтобы я могла поговорить с Райфом, он просто пришпорил лошадь и ускакал прочь. Подонки! Все они! Магда вздохнула. «Для чего вам нужна краска для волос, милая? Потому что я хочу сбежать и сделать так, чтобы меня не узнали. Ведь ходить с полностью седой головой и единственной каштановой прядью, как прямым подтверждением слухов о том, что я благословенна, не лучшая идея. Мне не нравится, как я выгляжу. Я хочу быть похожей на саму себя», сказала я ей, показав кончики своих серебристых волос. Она поджала губы. «Это сделает вас счастливой?» Когда я приблизилась к ней, я ощутила ее искреннее желание помочь мне обрести счастье. Ей было жаль меня. Жаль, что король оставил меня здесь после того, как я спасла ему жизнь. Она очень серьезно относилась к обязанностям моей целительницы. «Сделает», сообщила я ей. Это было наполовину правдой. Мне было все равно, как выглядели мои волосы. Но быть на шаг ближе к тому, чтобы вырваться отсюда, осчастливило бы меня. «Хорошо, тогда я скоро вернусь». Она взяла с кухни корзинку и нож, и я нахмурилась. «Куда ты направляешься?» — поинтересовалась я. «Король не прислал краску для волос, но мускатный корень глубокого красно-коричневого цвета поможет нам получить оттенок, похожий на ваш натуральный цвет. Я могу вскипятить его и сама приготовить краситель. Моя мать научила меня скрывать ее седину». Она подмигнула. У меня защемило сердце. Оставить ее здесь будет нелегко. Не потому, что я беспокоилась за нее. С ней все было бы в порядке. Она знала, где мы, черт возьми, находимся, и каждые 3 дня ее навещал лучник. Но она тяжело воспримет мое бегство как предательство и неудачу. В течение следующих нескольких часов Магда варила корень и готовила для меня сгущенную красновато-коричневую краску для волос. Затем она осторожно нанесла ее на мои локоны, пока я сидела и мучилась, съедаемая чувством вины. Когда она закончила, я посмотрела в зеркало и искренне улыбнулась. Волосы выглядели действительно хорошо, более рыжие и темно-коричневые, чем тот цвет, с которым я родилась, но мне подошло. Та часть моих волос, которая оставалась каштановой, теперь, когда на нее нанесли краску, стала намного темнее. И, приглядевшись повнимательнее к зеркалу, я заметила, что правая половина моих ресниц тоже побелела. Надеюсь, никто этого не заметит, потому что я не хотела, чтобы краска попала мне в глаза. Я улыбнулась ей. «Мне нравится». «Спасибо». Казалось, ее обрадовала моя реакция, и она, насвистывая, стала убирать принадлежности. Затем мы приступили к нашей ночной рутине. Я читала одну из сотен книг, присланных сюда Райфом, а она вязала у камина. Когда я встала, чтобы приготовить нашу последнюю порцию ночного чая, я чуть было не отказалась от того, чтобы положить корень валерьяны в ее чашку. Я не могла смириться с тем, что, спасая жизнь Райфу, сказала, что люблю его, а он в ответ запер меня в лесу. Я должна выбраться отсюда. Бросив большую щепотку измельченного корня валерьяны в чай Магды, я добавила побольше сахара и принесла ей. Она сделала глоток и скорчила гримасу. «Сладко!» — сказала она мне. Я нервно рассмеялась и отхлебнула свой ничем не сдобренный чай. 20 минут спустя она уже зевала. «Ладно, милая, давай уложим тебя в постель!» Я кивнула, вставая. «Позволь мне сначала сходить в ванную комнату. У меня что-то живот разболелся», — сказала я и пошла по коридору в уборную, а там заперлась изнутри. Если и были какие-то сомнения в том, что я здесь пленница, они стирались каждую ночь, когда Магда запирала дверь моей спальни. Мне не разрешали уйти, и эта мысль приводила меня в ужас. Я знала, что она выполняла свою работу по приказу сломленного короля, но мне не суждено было оказаться в клетке. Не сейчас. Никогда. Я просидела в ванной 5 минут, прежде чем услышала, как Магда подходит к двери. «Уже поздно», — сказала она сонным голосом. Я смыла воду в туалете и добавила интонацию сильной боли в свой голос. «У меня спазмы. Я думаю, все дело в тех яйцах, которыми мы поужинали. Мне придется тут задержаться. Почему бы тебе немного не полежать на диване?» Тишина. А потом... «Хорошо, милая». Следующие 20 минут... Я расхаживала по ванной, пытаясь собраться с духом, чтобы пойти и проверить, как она. Я знала, что если мне придется бороться с ней, я легко ее одолею. Но она мне нравилась, и я не хотела бы, чтобы до этого дошло. Я также знала, что у нее есть ворон, чтобы быстро передать весточку королю. А я... хотела бы получить фору до того, как он станет искать меня, если вообще станет. Вполне возможно, что он просто хотел отделаться от меня. И это сняло бы с него любую вину, которую он испытывал, защищая меня, каким бы извращенным способом он это ни делал. После, по моим подсчетам, 30-минутного молчания, я открыла дверь, медленно поворачивая ручку потной ладонью. «Пожалуйста, «Спи», — молилась я, пересекая коридор и заглядывая в гостиную. Там, развалившись в кресле для вязания, лежала моя тихо похрапывающая надзирательница. Я прерывисто вздохнула, а затем на цыпочках прошла в свою комнату, быстро переоделась в дорожную одежду, затем полезла под кровать, чтобы вытащить старую наволочку, в которую собирала вещи всю неделю. Сухофрукты и мясо, карта королевства, которую я нарисовала от руки, настолько реалистичную, насколько могла, дополнительный комплект одежды и нож для разделки мяса, фляга и одеяло. И, наконец, ангельский роман, который я читала. Король прислал его из замка. Меня взбесило, что он был так внимателен ко мне. Бросить меня? Запереть? Но прислать мою любимую книгу? Идиот! Закинув мешок на плечо и стараясь идти как можно тише, я направилась к задней двери, той, что находилась сразу за коридором и была дальше всего от зоны слышимости Магды. Дрожащими пальцами я дотянулась до замка и повернула его, открывая. Дверь слегка скрипнула, и мое сердце ушло в пятки. «Шш, успокойся», — сказала я себе, когда меня пронзил ужас. Выскользнув в ночной воздух, я как можно тише закрыла дверь, а затем побежала в лес, как будто за мной гнались. Я не имела понятия, есть ли поблизости лучники, вороны или что-то еще. Просто знала, что кроме как сидеть на крыльце в полдень, мне не позволялось выходить на улицу. Луна стояла высоко в небе, но она ничего не говорила мне о том, куда я направляюсь. Мне придется дождаться восхода солнца, чтобы сориентироваться, где восток, а где запад. Найтфул находится на востоке, а я собираюсь сама спасти свою тетю, если король намерен ее там бросить. Я не хотела уходить слишком далеко, не зная, в каком направлении идти. Но мне также не нравилась перспектива находиться слишком близко к коттеджу, если Магда проснулась и забила тревогу, что меня нет. В итоге я шла 4 часа в одном направлении, пока не набрела на небольшую лесозаготовительную деревню. За воротами высилась гигантская груда ободранных бревен. Я забралась на них, чтобы держаться подальше от охотящихся животных, а затем быстро заснула от усталости. Ранним утром меня разбудили крики мужчин и тепло солнечного света на моем лице. «Там наверху женщина!» — крикнул один из них на староэльфийском. Я резко села, скрутила одеяло и засунула его в наволочку. Глядя на мужчин затуманенными глазами, я вежливо улыбнулась и помахала им. Эльфийские мужчины озадаченно посмотрели на меня. «Мисс, что вы здесь делаете?» Он тоже говорил по-староэльфийски, и я поблагодарила Создателя за то, что знала, как ответить на том же языке. Я откашлялась. «Путешествую, собираюсь навестить свою тетю, немного заблудилась. Где именно я нахожусь?» — спросила я, когда один из эльфов, пожилой мужчина лет 50 с добрыми глазами, взобрался на бревна, чтобы протянуть руку и помочь мне спуститься. «Вы в Саутпорте, мисс. Где живет ваша тетя?» Я взяла его за руку, прикрывая уши волосами, и позволила ему помочь мне подняться. Эльфы не были против гибридов людей или чего-то в этом роде. Но если королевство считало, что я мертва или пропала без вести, королева, гибрид человека и эльфа, к которая предположительно способна воскрешать мертвых, у меня могут возникнуть проблемы. Однако вероятность того, что эльфы-лесорубы посетили королевскую свадьбу, была невелика, так что я была уверена в своих шансах. «Долина Картечи», — солгала я. Картечь была ближайшим к Найтфоллу городом, который все еще находился в пределах королевства Аркмир. Мужчина негромко присвистнул. «До Картечи один день езды верхом. Ты собиралась идти туда пешком?» На его лице отразилось замешательство, когда он помогал мне спуститься на землю. День езды верхом означал, вероятно, 3 дня ходьбы. 2, если повезет. Этот подонок Райф отправил меня как можно дальше от границы Найтфолла. «У меня закончились деньги, иначе я бы наняла лошадь», — сказала я и пожала плечами. Мое платье было славным, но не таким красивым, как те, что я носила во время работы во дворце, так что я не выглядела богатой. Он кивнул, глядя на меня сверху вниз с жалостью. Он взглянул на молодого проворного эльфа с длинными каштановыми волосами, заплетенными в косу. Парень держал на плече гигантский топор. «Скажи, разве твой брат Ривс не собирается завтра в Картечь, чтобы забрать эти новые обухи для топоров?» Молодой человек кивнул. «Я могу спросить его, не согласится ли он сопровождать ее?» От его слов мне ощутимо полегчало. День на лошади в сторону Найтфолла был идеальным вариантом. И поскольку этот парень не был пугающим или что-то в этом роде, я не видела проблемы. «Я буду вам премного благодарна», — сообщила я им. Молодой человек кивнул в сторону теперь уже открытых ворот причудливого лесозаготовительного городка. «Постучи в синюю дверь! Жена моего брата накормит тебя! Приютит на ночь!» — сказал он. Мне не хотелось оставаться здесь еще на одну ночь, но идти пешком 2-3 дня, возможно, в неправильном направлении, тоже было не лучшим вариантом. «Спасибо», — сказала я им, и, закинув наволочку на плечо, пошла в город. Проходя через открытые ворота, я заметила, что в городе нет современных элементов замка Аркмира. И все же этим он понравился мне еще больше. В нем были все архитектурные детали эльфийских домов. Арочные дверные проемы, золотая инкрустация, вьющиеся виноградные лозы. Но вместо электричества здесь, похоже, все еще использовали керосиновые лампы. По ощущениям, я словно шагнула назад во времени. Маленькие дети бегали вокруг большого колодца в центре города, смеясь, играя в догонялки, а несколько собак нежились на утреннем солнышке. Я переживала, что не смогу отыскать синюю дверь, но улыбнулась, когда посмотрела на маленький ряд домов. Их было не более 15, расположенных по кругу, и у каждого была дверь разного цвета. Фиолетовая, красная, оранжевая, зеленая, золотая, черная, белая, и я просияла, когда мой взгляд остановился на синий. Молодая женщина-эльфийка выбивала метлой ковер у входа. Я прошла мимо нескольких человек, помахавших мне, и мы обменялись дружескими улыбками. Если бы мне не нужно было идти спасать свою тетю, я бы осталась прямо здесь, в этой деревне, и жила бы тут вечно. «Привет!» Я поприветствовала ее на староэльфийском, предполагая, что она тоже будет говорить на нем. Женщина обернулась, и вид у нее был удивленный. «Привет!» «Вы жена Ривса?» — спросила я. Она вытерла руку о свой ярко-желтый фартук и сжала ее в кулак. «Да, я Флора». Я никогда раньше не делала традиционного эльфийского приветствия, но читала о нем в дневнике своего отца. Даже король не делал. Они были старомодными и уже использовались не так часто. Но я не хотела, чтобы она сочла меня грубой, поэтому я сжала руку в кулак, и мы чокнулись предплечьями. «Рада встрече», — сказала я ей, склонив голову в знак уважения. «Я Кала», — на ходу придумала имя я. «Рада встрече», — она улыбнулась. «Вау, это место напоминало капсулу времени со староэльфийскими обычаями и идеалами. Моему отцу оно пришлось бы по душе». Сама мысль об этом вызвала укол печали в моей груди. Я ужасно скучала по нему и по своей матери, что напомнило мне о тете и ее приступах. «Брат Ривза сказал, что ваш муж, возможно, сможет перевести меня в долину Картечи. Мне нужно навестить свою больную тетушку, и я заблудилась прошлой ночью». Она нахмурилась. «Ты путешествуешь ночью? Одна?» «Дерьмо». «Ну, обычно нет. Но моя сестра Магда на поздних сроках беременности и не смогла поехать со мной. Ее муж должен оставаться дома и работать. Я думала, что разобью лагерь к ночи, но потом я просто заблудилась». «Хм, а у меня неплохо получается лгать». В ее взгляде промелькнуло сострадание. «Конечно, Ривс сможет отвезти тебя в Картечь. Заходи в дом, я вас познакомлю. У нас еще осталось кое-что с завтрака и чай, если хочешь. Ты также можешь остаться на ночь». Я расслабилась, предвкушая теплую еду и уютную постель. «Большое вам спасибо». Она прислонила метлу к кирпичной стене своего дома, а затем скрутила ковер и взяла в охапку. Толкнув дверь, она крикнула куда-то в глубину дома. «Ривс, у нас гостья, дорогой!» То, как она разговаривала с ним, с такой нежностью и уважением обращалась к нему, заставило меня подумать о Райфе. С такой же нежностью я сказала, что люблю его. Я действительно влюбилась в него. Для меня это не были фальшивые отношения. Я хотела называть его дорогой и вот так приходить к нему домой. И меня убивало то, что с нами стало, то, как быстро он меня отверг. Из задней комнаты на кухню вышел мужчина. Он был крупнее своего брата. Не только выше, но и шире в плечах, и красивее. «Приветствую», — сказал он мне, склонив голову. «Это Кала. Она заблудилась и хотела добраться до Картечи», — сказала ему жена. Он пристально посмотрел на меня. Его взгляд скользил от моих волос вниз к моему лицу с таким выражением, что мне стало не по себе. «Завтра я отправлюсь в Картечь. Я могу отвезти тебя», — предложил он. «Спасибо», — сказала я, снова почувствовав беспокойство от того, как он изучает меня. Тогда я заметила, что повсюду были высохшие цветы. Они связками висели в перевернутом положении по всей кухне. «Прекрасные цветы! Они из вашего сада?» Они оба неловко поерзали. «У нас... в прошлом месяце в нашей семье произошло несчастье. Цветы траура», — сказала Флора. Я тут же пожалела, что вообще завела о них разговор. «Мне так жаль». Я нервно теребила ткань платья в руках. «Голодна?» Флоре, казалось, не терпелось сменить тему, и я кивнула. Ривз выдвинул для меня стул у стола и жестом пригласил сесть. Я так и сделала, и он расположился напротив, все еще странно поглядывая на меня. Неужели он узнал меня? Этого не может быть. Это слишком маленький городок. «Ты мне кого-то напоминаешь. Не могу вспомнить», — наконец сказал он, и у меня внутри похолодело. Флора оглянулась на нас через плечо. Ей было любопытно, откуда ее муж мог меня знать. «Может быть, с фестиваля на прошлой неделе?» — предположила Флора. Он покачал головой, снова переводя взгляд на мои волосы. «У тебя есть сестра?» Я чуть было не сказала «нет», но потом вспомнила свою легенду. «Да», — сказала я с облегчением. Он немного расслабился. «Она была на соревнованиях по парусному спорту в прошлые выходные. Когда на короля напали?» Все мое тело замерло, он заметил это и опять напрягся. Флора резко повернулась, оставляя то, что разогревала на плите. «Ты тоже там была? Это так напугало Ривза. А потом мы узнали, что наша королева благословлена. Вся деревня только и говорила об этом всю неделю. О, как я надеюсь, что она придет в себя!» «Нет, нет, нет! Мне нужно было уходить. Я была глупа, думая, что смогу путешествовать одна. Это то, что Райф всем рассказал? Что я была без сознания несколько дней? Меня там не было, как и моей сестры», — быстро сказала я. Слишком быстро. Флора, казалось, ничего не заметила, но Ривз наблюдал за мной, как кугуар, готовый наброситься на свою добычу. «Было просто невероятно наблюдать за тем, как королева вот так воскрешает его из мертвых», — сказал Ривз, не отводя от меня взгляда и даже не моргая. «Ее волосы поседели, но осталась небольшая каштановая прядка прямо здесь». Он потянулся к более темной, красновато-каштановой пряди моих волос, и я вскочила, бросившись к двери. Все произошло так быстро, что я едва успела за этим уследить. Я была почти у двери, когда Ривз врезался мне в спину и повалил на землю. Флора вскрикнула, и тогда он перекатился через меня, поднимая за руки. «Ривз, что, Гадес, побери, ты делаешь?» взвизгнула Флора, глядя на мужа. Когда я повернулась к нему лицом, я ожидала увидеть угрожающий оскал, но он плакал. По его лицу текли реки горячих слез. «Ты можешь воскрешать мертвых? Это правда!» Флора держала тарелку с таким видом, словно собиралась разбить ее о голову своего мужа, заступаясь за меня. Когда она увидела его состояние и осмыслила то, что он мне сказал, она опустила тарелку и посмотрела на меня с надеждой в глазах. «Это она?» — он кивнул. «Она покрасила волосы. Но это она! Я был там. Я видел, как она воскресила его из мертвых. Ты можешь?» — спросила Флора. «Мы можем заплатить тебе. Немного, но все, что у нас есть, твое, если ты сможешь вернуть нашу малышку. Мы похоронили ее на заднем дворе в прошлом месяце. Ее забрала оспа». Нижняя губа Флоры задрожала, и я яростно замотала головой. «Нет, вы не понимаете. Я не воскрешала его из мертвых, и я больше не могу заниматься исцелением, иначе я умру!» Флора в шоке открыла рот, но пальцы Ривза сжали мои плечи. «Она лжет! Я видел, как она вдохнула жизнь в короля!» — крикнул он, и слезы перестали литься. Теперь на смену боли от утраты пришла ярость. В меня закрался ужас. Что эти люди сделают со мной? Неужели они действительно думали, что я могу воскрешать мертвых? Разлагающееся тело месячной давности. Создатель произвел нас на свет, и когда мы умираем, мы снова присоединяемся к нему. Нас не вернуть. Так? Флора, должно быть, заметила, как я дрожу, и нерешительность в моих глазах. Она указала на цветы. Деревенские жители принесли мне их. Но почему я должна наблюдать за тем, как и они увядают? Я хочу вернуть свою маленькую девочку. Ты можешь хотя бы попытаться? Ривз не отпускал меня. А я разрывалась между своим желанием действительно попытаться помочь этой бедной паре и своей волей к жизни. Райф сказал, что мне жить надоело, но это не так. Я просто помешана на помощи нуждающимся. «Флора, Ривз, я буду честна с вами обоими», — сказала я. И хватка Ривза немного ослабла, как будто он почувствовал, что я собираюсь им помочь. И я получила этот дар всего месяц назад и уже израсходовала большую его часть. С каждым вдохом жизни, что я отдаю, я теряю часть своей собственной. От этого мои волосы седеют, вот почему я их крашу. Когда все мои волосы поседеют, я умру, отдав всю свою жизнь. Флора погрузилась в раздумья, как будто понимая мое отчаянное и рискованное положение. Ривз только прищурился. «Почти израсходовала его, так что ты точно не знаешь, сколько еще вдохов у тебя осталось?» — спросил Ривз. Я шумно сглотнула. «Не знаю. И я также не знаю, могу ли я воскрешать мертвых. Я не создатель. Райф был на волоске от смерти, но не мертв». В комнате воцарилась тишина. Эта семья переживала самый мрачный период скорби в своей жизни. Они не мыслили ясно. Они видели способ вернуть свою маленькую девочку. И, судя по дикому взгляду Ривза, он сделал бы все, чтобы снова увидеть ее. Ривз посмотрел на свою жену. «Запри дверь! Спустись в комнату и отдохни!» О, Гадес! У меня скрутило желудок. Я дернулась назад, но его хватка усилилась, как железный капкан. Глаза Флоры расширились. «Что ты собираешься?» «Я не причиню ей вреда! Даю тебе слово!» — сказал Ривз своей жене. «Иди! Сейчас же!» «Нет!» — закричала я. «Пожалуйста, я...» Он развернул меня, прижимая спиной к своей груди, и его рука накрыла мой рот. «Ривз!» Флора шагнула к нему, но он остановил ее взглядом, которого я не могла видеть. «Я верну нашу малышку. Оставайся внутри!» Это все, что потребовалось Флоре, чтобы оставить меня на произвол судьбы. Ее вопросы исчерпаны, ее движения замедлены, она сдалась. Она хотела вернуть свою дочь больше, чем защитить меня. И я это понимала. В какой-то степени я даже уважала это. Держа мертвой хваткой, Ривз выволок меня на улицу, брыкающуюся и кричащую. Я пыталась ударить его головой, укусить за пальцы, пнуть по причинному месту. Ничего не помогало. Мужчина был сложен как лошадь и к тому же был сильнее ее. «Может быть, Создатель дал тебе этот дар, чтобы ты могла возвращать людей к жизни? Может быть, он послал тебя ко мне?» — сказал Ривз. Я попыталась энергично покачать головой, но он так крепко прижал руку к моим губам, что я едва могла пошевелиться. Он держал мою шею. Моим глазам потребовалась секунда, чтобы привыкнуть к солнечному свету на их заднем дворе. «Перестань бороться со мной! Я не причиню тебе вреда! Я просто хочу вернуть свою принцессу!» Он снова заплакал. Я слышала это по его голосу. Я застыла в его руках. Не из-за того, что он сказал, а потому, что мой взгляд только что упал на надгробный камень у линии забора их маленького заднего двора. Маленькие ростки травы пробились сквозь земляной холмик на месте ее захоронения. Болезненное напоминание о том, что даже после смерти жизнь продолжается. Я не знала, зачем кому-то понадобилось хоронить своего ребенка на собственном заднем дворе. Я никогда не смогла бы целый день смотреть на эту горку земли и заниматься чем-то созидательным. «Он такой маленький», — подумала я. Когда мы приблизились, мой взгляд упал на имя, нацарапанное сверху. «Молли Рэй». Я всхлипнула, и Ривз ослабил хватку. Может быть, он думал, что причиняет мне боль. Находиться так близко к нему, к телу Молли, было слишком тяжело для моего эмпатического дара. Я сопротивлялась всепоглощающему чувству горя, исходящему от мужчины. Но теперь оно раздавило меня своей тяжестью. Я обмякла, и он опустил меня на колени, когда я разразилась рыданиями перед маленькой могилой. «Прошу, пожалуйста, верни ее нам!» Ривз отпустил меня и взял лопату, которая лежала рядом с горкой земли. Он обезумел от горя. «Выкопать тело, которое уже мертво месяц? Никто не хотел бы вселять жизнь в полуистлевший труп, даже если бы это было возможно». Ривз воткнул лопату в землю как раз в тот момент, когда по заднему двору разнесся раскатистый голос. «Остановись! Именем короля!» Глубокий тембр Райфа раздался у меня за спиной, и Ривз замер, оторвавшись от того, что он только что делал. Двое лучников подбежали к нему с обеих сторон, отобрали у него лопату и заломили руки за спину. Я все еще стояла на коленях. Чувства потери и горя все еще были свежи во мне. Они быстро уступили место гневу на Райфа. Моему гневу. Предательство. Он бросил меня. Порвал со мной через другого человека, а потом фактически заточил меня в лесу одну. Какого, Гадес, побери, он оказался здесь? «Заключите его под стражу!» Голос Райфа теперь звучал ближе, и как бы сильно я не хотела больше не разговаривать с ним и не иметь с ним дела, я не могла позволить им арестовать Ривза. «Нет!» Я встала, и лучники замерли. Это были Кагал и Арес, и я поняла, что завоевала их уважение. Я развернулась, готовая испепелить взглядом своего фальшивого мужа, но когда увидела его, словно получила удар под дых. Вот в чем штука влюбленности. Как только это произойдет, вы не сможете вернуть все назад, не сможете замедлить это или остановить это. Это как сбежавшая лошадь, у которой свое на уме. Я влюбилась в Райфа. И хотя мне хотелось убить его прямо сейчас, я не могла отрицать, насколько он красив. В какой безопасности я с ним чувствовала себя и как сильно меня трогал его покровительственный взгляд голубых глаз. Он не причинил мне вреда. Я посмотрела в глаза Райфу. «Он скорбит. Прояви милосердие!» Я протянула руку и коснулась груди Райфа, как бы говоря, «Ты тоже помнишь, на что похожа эта потеря?» «Он похитил королеву Аркмира!» «Королеву?» Я поставила одну руку на бедро. «Так значит...» Я подняла руку без кольца, и щеки Райфа порозовели. Лучники переглянулись и начали уводить Ривза внутрь, оставляя нас одних в саду. Еще четверо лучников сидели на заборе с натянутыми стрелами, но мы были за пределами слышимости. Райф вздохнул. «Я еще не делал публичного заявления о твоем состоянии». Это было так, словно он протянул руку и вырвал мое сердце. «В моем состоянии?» — огрызнулась я. «Значит, ты расстаешься со мной. Ты скажешь всем, что я умерла или что я в коме, и никогда больше со мной не заговоришь?» Я чувствовала себя глупо, потому что это было притворством с самого начала. У него действительно хватило наглости выглядеть пораженным. Я пошла ва-банк. «Ты даже записки не оставил, Райф! Я спасла тебе жизнь и не получила даже записки!» Я зарычала, подходя к нему ближе. «Ты, по крайней мере, должен был из чувства собственного достоинства попрощаться со мной!» Чем ближе я подходила к нему, тем больше чувствовала исходящие от него эмоции. Это было так, словно я попала в бурю чувств. Шок, обожание, страх, защита, гнев, отчаяние, горе. Он сделал шаг назад, словно почувствовав, что я делаю. «Это для твоего же блага, Лани! Все, что я делаю, стремлюсь защитить тебя! Разве ты этого не понимаешь?» — сказал Райф, а затем указал на могилу Молли. «Посмотри на это! Еще 5 минут, и ты бы потратила свой последний вдох на гниющий труп! Твой последний вдох! Ты бы умерла!» Я с трудом сглотнула. «Ты не можешь знать наверняка», — сказала я, теребя пальцами более темную прядь своих крашеных волос. Последний локон, который у меня остался. «Знаешь, я не просил тебя спасать меня», — сказал он, понизив голос. «Я бы никогда не хотел, чтобы ты умерла ради меня». Я сердито посмотрела на него. «Итак, и кто же теперь жаждет смерти?» Он потер виски. «Что же мне с тобой делать?» Я пожала плечами. «Позволь мне попытаться вернуть их дочь, и тогда ты сможешь избавиться от меня», — мрачно сказала я. Он убрал руки с висков и бросил на меня обжигающий взгляд. «Никогда так не говори. У них могут быть еще дети, Кайлани, а тебя у меня больше не будет». Мое сердце почти перестало биться. Он говорил так, словно ему было не все равно. Я была так сбита с толку из-за него, из-за нас, и ненавидела его за это. Мне вообще не следовало соглашаться на этот дурацкий фиктивный брак. Райф повернулся и посмотрел на Кагала, который теперь стоял у задней двери. Подняв пальцы, он жестом подозвал к нам лучника. Когда Кагал увидел меня, его щеки покраснели, как будто ему было стыдно за то, что он принимал участие в моем укрывании. «Отвези ее обратно в замок и тайком приведи в мою комнату. Не позволяй никому видеть ее и не разговаривай с ней, понял?» — спросил Райф. Он кивнул, низко поклонившись. «Да, мой господин». «В его комнату?» Я открыла рот, чтобы спросить, что происходит, но не смогла правильно сформулировать вопрос. И к тому времени, как я это сделала, Райф был уже на полпути через двор. «Райф Лайтстоун!» — крикнула я ему вслед. И он замер, обернувшись, чтобы посмотреть на меня через плечо. «Вспомни, каково это — потерять своих братьев и сестер, прежде чем судить этого человека! Он не причинил мне вреда!» — предупредила я его, и он посмотрел на меня в изумлении. Он выглядел так, словно я отвесила ему пощечину. Кивнув, он двинулся, на этот раз медленнее, к задней двери дома, по-видимому, чтобы высказать свое мнение этой паре. Остальные четверо лучников, которые сидели на заборе, спрыгнули на землю и последовали за своим лидером внутрь. Кагал полез в свою сумку и вытащил дорожный плащ. Он протянул его мне, а я встряхнула его и натянула на плечи, а затем и на голову. «Пойдем! Нам нужно ехать, пока другие лучники не заметили, куда я тебя забрал!» И я сдвинула брови. «Разве он не доверяет своим лучникам?» Кагал бросил на меня устрашающий взгляд. «Он никому не доверяет тебя, моя королева». «Моя королева. Так что у меня все еще была какая-то сила. И это было приятно осознавать. Я подумала, не приказать ли мне ему отвезти меня к моей тете. Он был связан долгом перед короной Аркмира. Но я знала, что он будет следовать скорее слову Райфа, чем моему. И я нахмурилась, позволяя ему быстро увести меня с заднего двора к ожидающей лошади. «Он доверяет тебе», — сказала я ему. Кагал рассмеялся. «После того, как он пригрозил убить всю мою семью, если с тобой будут плохо обращаться или это произойдет у меня на посту». «Боже, неужели? Он так защищал меня, что я не знала, что с этим делать. Было ли это потому, что я могла дать ему информацию в его борьбе с королевой? Или это было сделано для того, чтобы защитить мой дар, пока ему не понадобится мое последнее дыхание? Или, может быть, это было что-то совершенно другое? Я осмеливалась надеяться, что это из-за того, что он лелеял меня. Где-то глубоко внутри он позволил себе влюбиться так же, как это сделала я.